Николай Андреев. «Звездный взвод. Книга седьмая. Воины света». Вступление. Примерно в 2,5 парсеках от Земли пылает огромная звезда, названная людьми Сириусом. Она в сотни раз крупнее и ярче крошечного карлика Солнца. Сириус – довольно молодая звезда, и по известным человечеству законам астрофизики возле нее не должно быть планет. Но как же мало мы знаем о Вселенной. Нет правил без исключений. Вокруг гигантского светила вращается почти 20 планет. На 2 из них сформировались пригодные условия для возникновения жизни. Эволюция длилась миллионы лет, и ее вершиной стал человек. 8-я от Сириуса планета получила название Тоскона. Именно здесь появилась разумная цивилизация. Люди освоили ближний космос, достигли других звезд, колонизировали 9-ю планету Алан и создали условия для существования на 11-й, Маоре. Тосконцы стремились к совершенству, но забыли об опасности, которую таят в себе пороки, раздирающие человеческое общество. Дьявол не дремлет. Властолюбие правителей привело к отделению колоний от метрополии, а вскоре между 3 государствами планеты разразилась страшная, необъяснимая война. В ядерном пожаре сгорели миллионы людей, города превратились в руины, Тоскона погрузилась в эпоху варварства. Пальму первенства перехватил Алан во главе с удивительным и странным владыкой. Могущество великого координатора не знало границ. Спустя 200 лет после катастрофы правитель решил покорить бывшую метрополию. Однако звездный флот Алана поджидал неприятный сюрприз. Возле планеты появилось неизвестное излучение, уничтожающее все электронные системы кораблей. О массовой высадке не могло идти и речи. Транспортные челноки нуждались в надежных космодромах, но разведывательные группы, посылаемые на материк Оливию, исчезали бесследно. Банды дикарей и разбойников безжалостно уничтожали чужаков. Именно тогда советник великого координатора Барт Делонт и разработал программу воскрешения. На далекой Земле группа ученых подбирала на поле боя тяжело раненых воинов, а также тех, кто находился в состоянии клинической смерти. Эти ученые производили корректировку сознания воскрешенных солдат. Для рыцарей 13 века от Рождества Христова это было необходимо, иначе они бы сошли с ума. Через несколько месяцев первую группу из 8 человек доставили на орбиту Тосконы. Наемникам предстояло сделать то, что оказалось не под силу аланцам – найти пригодный для посадки космодром. Вместе с землянами на Оливию отправились 4 десантников – 2 мужчин и 2 женщины. Одной из них являлась Олис Кроул, посвященная 2-й степени, специалист по внеаланским связям. Девушке недавно исполнилось 19 лет. Ею двигало честолюбие и фанатичная преданность интересам страны. Опасаясь предательства наемников, ученые ввели в кровь солдат особый препарат. В течение 30 суток он не представлял ни малейшей опасности, но затем начинался процесс распада тканей, и человек умирал в ужасных мучениях от общей интоксикации организма. Предотвратить гибель воина могла только инъекция стабилизатора. Земляне попали в безвыходную ситуацию. Им оставалось либо выполнить приказ, либо умереть. На Тосконе наемников поджидали нелегкие испытания. Оказалось, что один из разведчиков аланцев Линкоун предал друзей и перешел на сторону местного царька. Этот мерзавец, вставший во главе отряда бандитов, перехватывал и уничтожал высадившиеся на планете группы. Но на этот раз удача отвернулась от изменника. Коун столкнулся с профессионалами высочайшего уровня. Прорвав кольцо окружения, наемники устремились к космодромам. При обыске полуразрушенных зданий Звездного Олис Храбров и Тина Аята нашли журнал дежурных. В нем подробно описывались последние дни перед катастрофой. Оливийцы обвиняли в случившейся трагедии великого координатора. Правитель Алана каким-то образом сумел подключиться к оборонным компьютерам и произвести запуск ядерных ракет на Тосконе. Жители метрополии стали жертвами своей собственной военной мощи, а владыка отделившейся колонии превратился в полноправного хозяина звездной системы. Тосконский флот улетел в неизвестном направлении и больше не появлялся. Противостоять великому координатору было некому. Найти подходящий космодром оказалось непросто. На землян нападали кровожадные хищники, мутанты-каннибалы, алчные, безжалостные оливийские разбойники. Теряя товарищей, наемники упорно двигались к цели. В Лендвилле, Аусвилле и Клоне разведчики приобрели верных друзей. В долине мертвых скал Олис впервые увидел странный сон. Это была удивительная смесь аллегории и реальности. Тина расценил его как послание свыше. В Морсвилле остатки отряда едва не погибли. Решающий рывок к стартовой площадке дался десантникам необычайно тяжело. До космодрома добрались лишь четверо. Аланки, Кроул и Салан, и земляне Аята и Храбров. Где-то в лесах Аусвилла затерялся Жак де Креньян. Вопреки инструкции, Линда отдала маркизу ампулу стабилизатора. После выполнения задания наемники вернулись назад и забрали раненого друга. В дальнейшем пути разведчиков разошлись. Олис Кроул поступила в Академию внешних цивилизаций и блестяще ее закончила. На одном из светских балов в столице Алана Фланкии девушка познакомилась с приятным импозантным офицером службы безопасности Стилом Стоуном. Молодые люди стали регулярно встречаться. Дело шло к свадьбе. Их называли не иначе, как самой красивой и перспективной парой страны. Однако в последний момент Олис решила повременить с бракосочетанием. Что-то остановило ее. Странные. Непонятные сомнения терзали Кроул. Она то и дело вспоминала юного варвара-землянина, с которым путешествовала по Оливии. Почему? Разумного ответа девушка не находила. Неужели это любовь? Подобная мысль пугала и раздражала Олис. Между высокородной Аланкой и дикарем-наемником не должно быть никаких чувств. Это ненормально, противоестественно. У них слишком разное мировоззрение, воспитание, культура. Но почему ее так тянет обратно на Тоскону? Получив разрешение великого координатора, Кроул отправилась в Торнтон, в отдел, занимающийся освоением древней метрополии. На один шаг девушка стала ближе к Олису Храброву, и разлука со Стоуном не очень беспокоила Олис. Первый порыв страсти остался давно в прошлом. Их взаимоотношениям требовалась тщательная проверка. Спешить с замужеством Кроул не хотела. Сержант Салан после полученного на Оливии ранения лечилась на космической базе Альфа. Как непосвященная, она не имела права посещать Алан. Всенародная слава обошла ее стороной. Впрочем, Линда ничуть не расстраивалась по данному поводу и прекрасно осознавала свой социальный статус. Пройдя ускоренные офицерские курсы, Салан попросилась в Тосконский экспедиционный корпус. Рапорт был немедленно удовлетворен. Спустя почти полтора года Линда вновь вступила на бетонное покрытие космодрома Центральный. Истинную причину возвращения Аланки знали только трое землян. Во время путешествия между Салан и Жаком де Креньяном вспыхнуло сильное чувство. Два одиноких человека нуждались друг в друге. Тяжела и опасна доля наемника, а если ты происходишь родом с далекой варварской планеты, то шансов уцелеть в кровавых бесконечных битвах и вовсе нет. Офицеры-аланцы бросали землян в самое пекло сражений. Воины первыми вступали в бой и последними из него выходили. Каждые полгода транспортный челнок доставлял на Оливию 40 новых солдат удачи. Дешевое, достаточно квалифицированное пушечное мясо. Наемники целиком и полностью зависели от стабилизатора, а потому находились на положении рабов. Тем не менее, они сумели сохранить человеческий облик и старались избежать напрасного кровопролития. Оазисы мутантов захватывались силой, с людьми земляне пытались договориться мирно. Аланские колонисты быстро ассимилировались с тосконцами, а враждебные племена властелинов и боргов постепенно вытеснялись из пустыни смерти. Тина Аята, Олесь Храбров и Жак де Криньян, рискуя жизнью, вели собственную политическую игру. Они заключили тайный договор с морсвиллскими кланами Гетер и Трехглазых. Теперь воины могли проходить через город беспрепятственно. Странные, необъяснимые видения заставили Русича начать поиски древней оливийской реликвии Канзорского креста. Юноша не очень верил в мистические предзнаменования, японец же придерживался прямо противоположного мнения. Самурай считал, что линия судьбы предначертана заранее, главное – неуклонно следовать избранному пути. Рано или поздно он приведет тебя к цели. Тина оказался прав. После долгих усилий наемники нашли давно утраченный раритет. Само собой, о Канзорском кресте земляне ничего не сказали командованию Аланского экспедиционного корпуса. Ценная реликвия была надежно спрятана в Морсвилле. Не надеясь на встречу с Олис, Храбров возобновил отношения с красавицей Вестой. Девушка безумно любила землянина, он же относился к ней скорее как к другу. После тяжелых походов и кровопролитных сражений человек нуждается в тепле и покое, а ливийка в какой-то степени заменила Русичу семью. На исходе третьего года колонизации планеты полковник Возен предпринял попытку прорваться в город мутантов. К сожалению, операцию плохо подготовили, и в секторе чистых захватчики потерпели сокрушительное поражение. В окружении оказался большой отряд наемников и десантников. Ценой огромных потерь воины сумели прорваться в нейтральную зону. Их участь зависела от решения Конгресса Морсвилла. В трудной ситуации Олис нашел единственно верное решение. Храбров предложил тосконцам сделку. Жизнь солдат в обмен на 200 лет свободы и независимости нейтрального сектора. А ливийцев вполне устраивало подобное развитие событий. К этому моменту в качестве советника по освоению новых территорий на планету прилетела Олис. Под ее давлением принял условия Русича и командующий корпусом. Чувство, вспыхнувшее между Храбровым и Кроул во время первой экспедиции, еще больше усилилось после разлуки. Они объяснились в любви и тайно встречались в лагере землян. К несчастью, среди офицеров-аланцев нашелся мерзавец и интриган, который сообщил о взаимоотношениях девушки и наемника майору Стоуну, жениху Олис. Сотрудник службы безопасности немедленно прибыл на Тоскону. Между тем, Возен спланировал очередное вторжение в город. На этот раз армия должна была атаковать сектор Гетер. Бросить на произвол судьбы мутанток земляне не могли. Воины убедили оливиек покинуть Морсвилл и довели их до плодородных северных земель. Стоун тут же воспользовался ситуацией и обвинил наемников в измене. Десантники подготовили засаду для группы Тина. В последний момент Салан с двумя аланцами предупредила друзей об опасности. Они скрылись в зоне непримиримых. Чтобы не умереть от находящегося в крови препарата, земляне напали на космодром Песчаный и захватили крупную партию стабилизатора. Наемники, наконец, обрели долгожданную свободу. Оставаться в пустыне смерти больше не имело смысла. Отряд воинов направился в Морсвилл за продовольствием и водой. В ряды землян оказался внедрен шпион из так называемого легиона бессмертных. Он предал наемников. При выходе из города группа угодила в западню. В жестоком бою разведчики и шедшая с ними Веста погибли. Девушку заколол Оливер Кан. Олис поклялся отомстить барону. В голове захваченного в плен шпиона Линда обнаружила уникальный биочип. Преодолевая пустыню, земляне встретили израненного, умирающего мутанта из племени властелинов. 3 года назад именно Карс преследовал путешественников и убил Освальда Ридли. Несмотря на протесты товарищей, Храбров помог тосконцу, а ливиец пообещал верно служить наемникам. Но насколько честна клятва вождя властелинов? Это воинам предстояло проверить. Отряд направился к Лендвиллу, городу, с которого земляне 3 года назад начали освоение материка. Именно там они хотели найти временное убежище. Увы, их мечтам о тихой мирной жизни не суждено было сбыться. Местное население находилось в состоянии войны с жестоким арком Ярохом. Бросить на произвол судьбы друзей наемники не могли. В решающем сражении союзники нанесли правителю сокрушительное поражение. Свита тирана отстранила от командования армии Линка Коуна, и Аланец бежал в отдаленный северный город. Войска победителей двинулись к столице Арка. После тяжелого кровопролитного штурма Наска пала. Яроха заколола собственная охрана, приближенных правителя казнил народ. В подземелье дворца земляне нашли умирающего человека. Он оказался посланником некоего старца и передал сообщение от неведомого мудреца. А накануне ночью Олис видел очередной странный сон. Таинственные силы определенно толкали Храброва на новые поиски.